Но сейчас возникал весьма сложный вопрос, и что же с тобою делать? Ася, к сожалению, не ответила понять и простить, а продолжила сверлить подобострастным взглядом. С одной стороны, подправить память, да оставить как есть, ну и Иссею отвесить пенделя, чтобы к церкви прогулялся. А вот с другой было очень интересно узнать, как она смогла обойти мою защиту разума. В таком случае стирание памяти не рекомендовалось, так как она могла забыть и способ, которым меня дозвалась. Вот не похоже, что это было сделано намеренно, тупо случайность. Вот только то, что смог кто-то сделать случайно, другой сможет повторить намеренно, и тогда у меня могут возникнуть проблемы. Хаэма ведь Соне-чан мне еще много желаний должна, можно и попросить об услуге, да и клуб экзорцизма надо доукомплектовать, а главное, вернуть карманные деньги. Из принципа, с самой Асией было как-то слишком просто. Вот сказал ей, я не бог, поняла, она ответила, да, и продолжила сверлить этим своим взглядом. Дальше сказал, что теперь она будет жить в моем доме и ходить в одну со мной школу, так она там чуть от радости не скопытилась и начала молитвы и благодарности возносить высшим силам. И все бы ничего, если бы на меня постоянно не косилась при этом. И пусть знаю, что тут очки библейский бог вроде как помер, но все же имеются в этом сомнения, ну, а вдруг не помер, а шифруется. Просто достали его свои же творения, и он решил красиво уйти. И сейчас лежит где-нибудь на шезлонге, потягивает коктейль и наблюдает за всей той вакханалией, что тут творится. А может и реально помер. А вот дальше были проблемы. Точнее, я их сам себе надумал. Пока шел домой, думал, как объяснить предкам то, что притаскиваю домой совершенно незнакомую девушку, да еще и заявляю, что теперь она будет жить тут. Это как-то оказалось, что совершенно нормально и предками приветствуется. Но с предков я охренею. Мать умудрилась расспросить Асию, невзирая на языковой барьер. Ну да, Ася демоном не стала и потому на японском не балакает, но кого это останавливало? И не зря мне показалось подозрительным то, что я батю не видел во время этого допроса. После, когда меня осчастливили тем, что Ася будет жить в нашем доме, а конкретно в моей комнате, и туда запихали, и дверь чем-то снаружи подперли, выяснилось, что в моей комнате случился небольшой ремонт, очень небольшой, по факту только решетки на окнах и кровать из полуторки превратилась в двухместную. Наивные. У меня в шкафу по старой привычке расширенное пространство. Вот только я недооценил желание предков понянчить внуков. Они шкаф подменили. Там стоял муляж. Дальше, хуже, Асия. Вот честно, не понимаю, как маман умудрилась ей на тему внуков мозги прополоскать при том, что разговаривают на разных языках. А вот мне пришлось на понятном Асии языке долго втулить в ее голову о том, что разврата не будет. Я даже начал сомневаться в работе своего навыка, так как создавалось впечатление, что Ася меня вообще не понимает. Пришлось прибегнуть к самому сильному аргументу, да свадьбы ни-ни. Нет, предки это что-то. Уже через 23 минуты после моего заявления батя за ручку затащил к нам в дом священника. И все бы ничего, если бы это не был Фрид. Вот где, и главное как, он его выловил и как убедил сюда прийти, хотя да, компот. Вот только Фрид, когда узрел Асию, почему-то решил уйти через окно, и наличие решеток его совершенно не остановило. Ну, а больше у нас в городе священников не осталось, церковь в руинах, так что от предков удалось отбиться. Не то чтобы я заразился аяшеством, просто Асия требовала тщательного изучения, а лишение девственности могло негативно сказаться на чистоте эксперимента. Вот разберусь, в чем дело, тогда можно, а так ни-ни. На следующий день порадовал своим вниманием Соне-чан. Судя по дергающемуся глазу и зубному скрежету, она была очень рада меня видеть. И чего, собственно, дуться. Подумаешь, добыл точную копию костюма, в котором щеголяет ее старшая сестра, тем более сама просила что-то нормальное, а как по мне, кигуруми-пингвинчика ей очень даже шел. И вообще, пусть спасибо скажет, ведь единственному парню пришлось хуже. Но опять же, он сам виноват, его никто за язык не тянул и руками размахивать не заставлял. Правда, он еще пару дней в прострации ходил после окончания действия оборотного зелья, действие которого я выдал за эффект нанесения косметики и использования парика и подкладок. Доброе утро, Ситари-сан. Да доброе, Хёдас-сан. Мое имя она чуть ли не прошипела. Я нашел еще одного человека для своего клуба. Да, и зачем вы пришли мне это сообщить? Ну, есть небольшая проблемка. Перед тем, как зачислить Асию-чан в клуб, надо ее в школу зачислить, А еще гражданство не помешает, а то она тут по туристической визе. Глаз у Соны задергался еще сильнее. Сможете мне с этим помочь? Я, судя по лицу, Сона хотела послать меня очень далеко и очень надолго, но я решил подсластить пилюлю. Засчитаем это за два желания, или лучше по старинке. Мне как раз новые костюмы доставили. Конечно, помогу. Ах да, Ситрисан, не сманивайте ее к себе, а то я могу сильно на вас обидеться. Сона хотела возмутиться, а потом до нее дошло, что я назвал ее демоническую фамилию, разница вроде небольшая, и даже можно оговориться, вот только подозрения у нее возникли, а у меня еще 4 желания от нее есть, да и на каждого из ее свиты тоже. Мы друг друга поняли, Ситари-сан, Деда, Хёда-сан, Асия-чан, заходи. В кабинет прошла Асия и поздоровалась, понятное дело, не на японском, а Сона ей машинально ответила. Ситари-сан, а вы полны сюрпризов. Я думал, мне предстоит поработать с переводчиком. Вы тоже, Хёда-сан, даже слишком. Ладно, если моя помощь не нужна, я, пожалуй, пойду. По информации из достоверного источника на территории школы свили свое гнездо силы зла. Сона, кажется, словила синий экран смерти. Рен сама, я вам помогу. Асия чуть ли не пылала желанием помочь. Нет, Асия, тебе предстоит своя битва с врагом, что хуже самого сатаны, истинным непобедимым и неистребимым злом, бюрократией. Асия прониклась, а по лицу Соны было видно, что она знает как минимум одного сатану, который будет со мной на все 100 согласен. Глава 46.5. Примечание к части. Думал сдохну, но тьфу-тьфу пронесло, жив и местами даже здоров. Со следующей недели постараюсь более стабильно выдавать проду. Если кому интересно, по ссылке ниже есть группа ВК с фанартом от Денис Свириденко АКА Черт Про. HTTPS ВК.com неведомо и хрени. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон. Сона Ситри уже в который раз начинала поглядывать в сторону подарочной бутылки ядреного алкоголя, который ее старшую сестру мог пронять, потому то и ценился, и прогоняла в голове недавние события. И выводы, к которым она приходила, ей очень не нравились. Создавалось впечатление, что Хёда все знает, хотя нет, теперь она была в этом полностью уверена. Об этом говорила не только его оговорка, которая была средством показать, что он знает, а также его просьба насчет этой девушки Аси. Вот кто будет просить школьницу, пусть и президента школьного совета, сделать документы и организовать гражданство, а также устроить в одну из престижнейших школ страны девушку, которую знает всего сутки. Ответ прост, тот, кто знает, что эта школьница может это сделать без особых проблем. И вот тут у Соны начинала болеть голова. Если он знает, а откуда он узнал, она поняла из доклада Цубаки, доложившей, что Риас загребла к себе в свиту Хёда Иссея, а также его подружку падшую, так что определить, откуда произошла утечка информации, несложно, а после можно будет и предъявить Риас претензии по этому поводу. Но вот почему, зная о том, какой властью он обладает над ней и ее свитой, он ничего не делает. Эта неизвестность жутко мучила Сону, сейчас она бы даже обрадовалась, прикажи он ей стать его рабыней или что-то в этом духе, тогда она бы уже знала, что ее ждет, а вот неизвестность пугала ее намного больше. Когда Сона обдумала все связанное с Хёда, на нее снизошло озарение. Хёда Рен, демон. Да не просто демон, а демон старой закалки, а может даже и хуже. Это объясняло многое, хотя и очень много вопросов тоже было. Вопросы вызывала его полная невосприимчивость к святому. Сона с содроганием вспоминала инвентарь клуба, который вывалили ей на стол. Но даже этому было объяснение, святой механизм. Скорее всего, Хёда Рен полудемон, тогда наличие у него святого механизма, дающего иммунитет к святости, легко объяснялось. Хёда Рен наверняка потомок очень сильного демона и человека, возможно, что даже самого Люцифера. Да, это объясняло очень многое. И то, как он так легко обыграл ее в шахматы, и то, как с легкостью победил в играх всех ее слуг. А его подлость и коварство, вместе со столь изощренными издевательствами, которым он подверг ее саму и ее свиту, очень хорошо вписывались в образ старых демонов. Впервые в жизни Сона хотела, чтобы все, что она вычислила, оказалось ошибкой. Ведь если это не так, она по собственной глупости дала в руки фракции старых владык рычаг давления на одного из сатан, свою сестру. А ведь и не только рычаг давления, но и средство заманить в ловушку. Один приказ, и она вызовет ни о чем не подозревающую и совершенно не готовую к нападению Серафолу в ловушку, а после еще один приказ, и нанесет удар ей в спину. Конечно, встроенную теорию о демоничности и принадлежности Хёдорина к фракции старых владык немного не вписывались его родственники. Но после некоторого раздумья Сона решила, что очень даже вписывались. Вся троица – полудемоны. А то, что Хёда Иссей вступил в свиту Риас, является еще одним коварным планом, который они проворачивают. Ведь для сильного существа предательство короля и разрыв связи не будут особой проблемой, в отличие от обычных обращенных людей, которые после обрыва связи превращаются в чудовище из-за неспособности выдержать всей мощи фигуры зла. А эти его шашни с падшими и последующая битва – все это хитрый план. И тут замешаны падшие. Наверняка они заключили союз с падшими. От осознания того, насколько это хитрый и продуманный план, у Соны еще больше разболелась голова. Сейчас она и ее свита была уже под полным контролем Хёда, а в свите Риас, которая также, как и она, является младшей сестрой одного из сатан, теперь два агента от падших и фракции старых владык. Они смогут втереться к ней в доверие и заманить в ловушку, а после использовать ее как приманку или средство давления на ее брата. Проблема в том, что Сона из-за ограничений контракта не могла ни с кем поделиться своими выводами. Но она бы не была умнейшей из своего поколения, если бы не смогла найти лазейку. Она просто закажет расследование на Хёда Хикари, да так, чтобы о ней выяснили все. Это совершенно не противоречит договору, ну, а то, что демоны, которые будут собирать информацию, кому-нибудь проболтаются, когда раскопают информацию о происхождении троицы Хёда, совершенно не ее вина, ведь она предупредит их о конфиденциальности информации. От дальнейшего планирования Сону отвлекла Цубаки, которая вошла в кабинет и имела очень странное и нехарактерное выражение лица. Сона поняла, что ее королева стоически из последних сил сдерживала смех, но не успела Сона задать вопрос, как ей на стол легла бумага, а сама Цубаки рывком переместилась на диван и отвернулась к стенке. Если бы Сона до этого не видела выражения ее лица, то по слышимым всхлипам и подрагивающим плечам сделала бы вывод о том, что ее королева плачет. Решив подождать, когда Цубаки успокоится, все равно если начнет рассказывать то, что ее так насмешило, ничего путного и понятного сказать все равно не сможет, Сона решила посмотреть на то, что ей принесла Цубаки. Вполне возможно, что там и есть причина ее состояния. Документ, попавший на стол президента студенческого совета, носил гордое название «Отчета деятельности клуба экзорцизма». Сона начала вчитываться в текст, просто переполненный пафосными речами и метафорами. Выходило, что некие силы света и добра во имя любви, мира и котиков совершили священный поход против сил зла в их логово. После прочтения сего эпоса Сона поняла, что ничего не поняла. Также она обратила внимание на приписку «Результаты», что была в самом низу, и написана сухим текстом «Изгнана». Низшие суккубы – две штуки, инкуб нетрадиционной ориентации, одна штука, кошка, накормлена. Вот только даже эти результаты ясности не вносили, ну до момента, пока в кабинет не ввалилась Риас с частью своей свиты. Ее сопровождали Аконахимыдзима, Ютаки Байкон и Катадзё. И если первые трое имели весьма помятый вид и загар от воздействия святости, то вот Коныка выглядела нормально и даже как-то слишком довольна, ага, как кошка, объевшаяся сметаны. Низшие суккубы, две штуки. Пробормотала Сона себе под нос, смотря на Риас и Акона. Инкуб нетрадиционной ориентации, одна штука. Она перевела взгляд на хмурого Кибу, кошка, накормлена. Ахахахахахаха. Истерический смех Соны услышала бы вся школа, если бы не защита на кабинете. Сона. Риас была крайне возмущена. Сначала старший брат ее нового слуги заявился и оповестил о том, что клуб экзорцизма начинает свою клубную деятельность. После чего достал книгу, которая моментально разлетелась страницами на все здания старой школы и облепила стены, после чего страницы засветились и полностью подавили демонические силы. Но не успели демоны отойти от шока, как новоявленный самозваный экзорцист начал читать какую-то хрень на латыни. Хрень потому, что Риас в силу домашнего образования кое-чего понимала и, слыша слова, что произносил старший брат ее слуги, впадала в ступор, ибо это была не молитва или что-то подобное, а похабная частушка. Тем не менее, это наносило равномерный урон почти всем членам клуба оккультизма. По какой-то причине все это обошло стороной Коныка, которая впала в ступор, просто смотря на старшего брата ее слуги не моргая. Конечно же, Киба постарался напасть, но получил очень подлый удар, после которого скрючился на полу. Ей с окна пришлось в срочном порядке подхватывать тело и выносить из здания. Через полчаса, которые ушли на то, чтобы отдышаться и привести в относительный порядок Кибу, из здания клуба вышла довольная до нельзя Коника. На все вопросы юная Никомата молчала как партизан, краснела и отводила взгляд. Сюда Риас пришла разобраться в том, как так вышло, что у них появился такой клуб, да еще и такой активный, а не существующий чисто для галочки. Риас. Сона подняла взгляд на свою подругу, но стоило увидеть возмущенное и загорелое, как у какой-то Геру, лицо, ее снова пробрал истерический смех, отчего она просто сползла под стол под полные охренения взгляды членов оккультного клуба. С дивана же доносились сдавленные стоны. Демонов студенческого совета накрыло отходником после очень нервных недель. Риас. Акна с опаской смотрела на Ситри и ее королеву. «Давай позже зайдем, да и, может, это заразно?» «Да, пожалуй, так будет лучше». «Сона, я позже зайду». На это из-под стола донеслось что-то невнятное, но Риас предпочла принять это за положительный ответ и поскорее ретировалась. Сейчас ее беспокоил тот факт, что этот самозваный экзорцист до сих пор не покинул здание, а там ведь запечатан Гаспер. С другой стороны, что этот, пусть и одаренный, человек сможет сделать против способности останавливать время? Ничего. Сейчас стоит статуя перед дверью, если, конечно, смог ее открыть. Для того, чтобы Иссей исповедался во всех тяжких, много и не надо было, всего-то сказать, что духом демоническим пахнет и надо бы очищение провести, ну там ванну со святой водой принять или душ, кому как нравится. Иссей уже ознакомился с тем, как святая водица моего производства действует на демонов, решил, что жить ему еще хочется, и во всем сознался, ну и Риас сдал с потрохами. Так что у меня была веская причина отыграться на этой хитрозадой суккубе. Особенно с Коника забавно получилось. Еще в незапамятные времена сварганил зелье, что поднимало репу с никоматами на заоблачную высоту. Вот только проверить его действие было ни на ком. Моя Мурка и так верная до безобразия, а тут такой подопытный крокотенок. Ну и хлебнул зелье. Эффект оказался убойный. Киса зависла. С одной стороны, она понимала, что наших бьют, надо бы идти морду супостату бить, но вот с другой все ее инстинкты и внутренний голос вопили о том, что я самый-присамый и вообще белый и пушистый и мне надо доверять. Смешно, но я за пару минут убедил ее, что проделанное только на пользу некоторым демонам пойдет, а после еще за 10 убедил в том, что сдерживать свои силы глупо, и вообще загнул мегапафосную речь о том, что сила не бывает злой, бывают только злые люди или нелюди, ну и недостаток контроля, да и вообще понятие зла очень расплывчато. В общем, грузил котейку по полной программе, но не забывал печеньками угощать. Ага, сманиваю демона на темную сторону силы. Так что вышла Коника из здания очень довольная, ну, а как не быть довольной, если перестала сама себя мучить по надуманной причине, ну и наелась вкусных печенек. Надеюсь, Яхикари мне Рену не предъявит претензию, а то ведь готовкой не я заведую, хотя печеньки из старых запасов, так что норм. И вот теперь стою напротив запечатанной комнаты с трапом-вампиром и думаю, а оно мне надо? Мало мне было одной не очень правильной вампирши. Хаэм, а они случаем не родственники? Бля, я забыл, в каком из миров это недоразумение оставил. Да, надо брать ответственность, двух таких вампиров мироздание не выдержит. Будем исправлять. У Риас было нехорошее предчувствие, когда она возвращалась в здание старой школы, которое полностью было отдано под клуб оккультизма. Разговор с Соной совершенно ничего не прояснил и только создал больше вопросов. Вообще Сона вела себя очень странно, и не одна она, весь школьный совет, который входил в свиту ее подруги, вел себя странно, а при одном упоминании фамилии Хёда вздрагивал. Единственное, что Сона сказала более-менее понятно, это «не приближаться к некой оси», и уж тем более не вербовать ее в свою свиту. Конечно, Риас это немного возмутило. Юлу-то она получила по случаю, можно сказать, своими силами нашла и заполучила себе, и ее считать не стоит. Но разузнав об оси побольше, Риас решила, что у нее просто нет для той подходящей фигуры, да и вообще с фигурами был дефицит, а ведь еще есть Хикари. Риас помотала головой, стараясь выгнать возникшие в голове мысли. Акна после того случая была категорически против вступления Хёда Хикари в ее свиту и даже грозилась стать отступником, но это она просто погорячилась и была на эмоциях. Риас ее даже понимала, сама первый бутерброд пропустила, но негативные ощущения с лихвой перевешивало то, что она испытала тогда. Риас опять помотала головой, отгоняя неправильные мысли, и быстрым шагом направилась к комнате, где был запечатан Гаспер. Худшие предположения подтвердились. Печать была снята, точнее сорвана, а комната пуста. Риас лично обыскала каждый укромный уголок, куда мог забиться Гаспер, но никого не обнаружила. На Риас накатила паника. Гаспер пусть и был ей не подвластен, но был самой сильной, ну до недавнего времени, ее фигурой, на которую у нее были большие надежды, и теперь его не было в комнате, где его запечатали. Но Риас быстро взяла себя в руки. У Гаспера была очень сильная способность, благодаря которой он всегда мог удрать от противника, его остановка времени всегда срабатывала, когда тот волновался или был напуган, а это случалось почти всегда, когда рядом с ним оказывался кто-то еще. Так что, скорее всего, Гаспер просто убежал, так как слишком настырный человек не уходил, просто не понимая, что время останавливалось. Теперь оставалось только проверить все места в школе, куда мог спрятаться Гаспер, найти его и уговорить вернуться в комнату. Обыск всех уединенных и темных уголков школы не дал результатов, точнее не дал нужного Риас результата, а так она узнала много нового. Конечно, была возможность того, что Гаспер замораживал ее слуг на подходе, когда те еще не успевали его заметить, а после ретировался в другое место, которое уже считалось проверенным. Так что ей просто не хватало демонов для того, чтобы проверить все места. Еще одним неприятным моментом было то, что ее послали, когда она решила привлечь к поискам Эссе и Юлу, которые накануне отпросились на выходной, чтобы сходить на свидание. По мере разговора, когда у нее уточняли, насколько экстренно у них возникла ситуация, Риас все больше чувствовала в голосе Эссе сомнения в ее адекватности и способности оценить ситуацию правильно. И ведь не поспоришь, никого не убивали, враг вообще отсутствовал, травм никому не нанесли. Правда, Киба бы с этим не согласился, у него не только гордость сильно пострадала, но и Эссе, который с Кибой еще с первых дней не сильно ладил, от заявления о травме последнего отмахнулся, сказав, что ничего страшного, он все равно не пользуется этим, так что потерь нет. Ну, а то, что от нее слуги сбегают, вообще не в лучшем свете характеризует саму Риас как начальника, как и попытка сгрузить на подчиненных свои косяки. К концу разговора, который должен был стать вызовом помощи, а вместо этого превратился в лекцию, в которой ее отчитали, Риас просто кипела негодованием. Вот только это никак не могло помочь в поисках Гаспера, а потому она решила обратиться за помощью к Соне, которую считала должной. Ведь это из-за ее попустительства образовался этот самый клуб экзорцизма и Гаспер пропал, так что она была обязана хотя бы помочь в его поисках, чтобы частично искупить свою вину. Именно с такими мыслями Риас открыла дверь в кабинет студенческого совета. Первое, что она отметила, это успокоившуюся Сону, слишком успокоившуюся. Ее подруга сидела с видом достигшего просветления монаха, потягивая зеленый чай и взирая на проплывающие в небе облака. Сона, от почти познавшей дзен-демонессы не последовало никакой реакции. Сона, на сей раз реакция была, но совершенно не той, что ожидал Риас. Ее подруга просто пригубила чай и умиротворенно прикрыла глаза. Сона, эх, испустив тяжелый вздох, глава студенческого совета повернулась к своей подруге. «Что еще у тебя случилось, Риас?» «Гаспер. Гаспер пропал. Мне требуется помощь твоих слуг, чтобы его найти». Гаспер Влади не терялся, просто перешел из клуба оккультизма в клуб экзорцизма. «Что? Как? Это невозможно. Возможно. Вот, ознакомься». Сона протянула Риас заявление об уходе из клуба оккультизма, а также заверенную заявку на вступление в клуб экзорцизма от Гаспер Влади. «Сона, это же бред. Бред, а то, что ко мне заглянул этот твой дампир, одетый не в женские платья, а в вполне мужскую одежду, хотя красный плащ и шляпа с желтыми очками ему не очень шли, потягивая кровь из пакета для донорской крови, как сок через трубочку, и требующий оформить его перевод в клуб экзорцизма, не бред, бред, нет, Риас, это не бред, это суровая реальность, но Гаспер, социофоб и не переносит вида крови, не говоря уже о том, чтобы ее пить, знаю, вот только я это видела собственными глазами. Но как, а вот этого я видеть и знать не хочу, и тебе не советую. Не знаю, что с ним сделал Хёда, но Цубаки мне доложила, что пока вы за парочками по темным уголкам подглядывали, Гаспер прикончил отступника. Что? Этого не может быть. Гаспер прикончил демона-отступника. Как сказала Цубаки, он просто его пристрелил из пары монстраузных пистолетов, стреляющих освещенными серебряными пулями. Но. Гаспер же не умеет обращаться с оружием. С его святым механизмом это не проблема. Трудно промахнуться, когда цель неподвижна, а ствол в нее упирается. На некоторое время в голове Риас образовалась пустота, в которую со временем начали проникать мысли, и только часть из них могла пройти цензуру. Малая часть. Когда брат привел ей Гаспера, она все же попыталась того вразумить, вопреки рекомендации брата запереть и запечатать до лучших времен. Она, проявляя тогда завидное упрямство, не один месяц убила в попытках сделать из дампира, если не достойного бойца, то хотя бы хоть что-то, но потерпела неудачу. И вот теперь какой-то человек за какие-то несколько часов сделал из Гаспера достойного демона. С одной стороны, ей очень хотелось собственными глазами посмотреть на это чудо, но вот с другой, слова Соны о пистолетах, заряженных освещенным серебром, а также то, что Гаспер потребовал перевода в клуб экзорцизма, охлаждали ее пыл. Желания проверять верность Гаспера как-то не было. Одно дело, когда тебя просто заморозят и убегут, а совсем другое, если вместо побега всадит десяток освещенных пуль, тут и высший демон загнуться может. Но это сознание того, какие перспективы уплывают у нее из-под носа, Риас заскрипела зубами. Если бы Гаспер в таком состоянии, как о нем рассказала Сона, был в ее власти, то можно было бросить вызов Райзеру, а дальше даже его регенерация не спасла бы от полученных повреждений. Да что там, Гаспер мог в одиночку раскатать всю свиту Райзера и его самого, а ей бы только и оставалось, что сидеть в штабе и потягивать чай. Вот только радужные мечты разбились о жестокую реальность, в которой Гаспер после промывания пустоты в черепе мог вот так вот положить ее свиту, да и ей самой пару освещенных пуль выписать в грудную клетку. А потому Риас решила отправить на проверку состояние Гаспера из СЕ, с учетом того, что Хёда-близнецы, то стрелять сразу не будут, а после может и вообще получится поговорить с Гаспером и вернуть его в свою свиту, ну и конечно же отомстить. Ярен явно перестарался. Нет, еще одно такое чудо, как Лука, в которое постепенно мутировал Гаспер, нам не надо, тем более, что в его случае все намного хуже, но все же ставить временный барьер и показывать ему похождение одной вампирши, которая тоже не любит сосать кровь, а предпочитает нечто другое, не стоило. Ну или хотя бы начинать с ее менее дурных загулов, а не с той парочки негров-извращенцев. И тем более не стоило наводить на него гинджицу во время просмотра, которая показала ему на месте этой вампирши его самого. Хотя стоит признать, что Гаспер проникся и прямо-таки загорелся желанием быть самым что ни на есть правильным вампиром. Но опять же выдавать ему в качестве примера для подражания Алукарда не стоило. Мне даже немного местных вампиров жалко стало, да и вообще всех жалко стало. А уж его первая охота обеспечила не только меня синяком в форме руки на все лицо. Цубаки, которая за всем этим наблюдала, еще повезло, она под действие заморозки попадала и видела только конечный результат. А вот 36 неудачных попыток нет. Кстати, просто промахнулся Гаспер только в трех случаях, в остальные разы он попадал в себя. Но как сам себя пытался убедить Ярен, это не косяк, а метод прокачки сопротивления к урону, наносимому элементам святости и света. Зато после такой прокачки Гаспер прям воспылал, хотя скорее во время, уж больно эффективное оказалось зачарование на пульках, что решил потренироваться в стрельбе и переехал в тир. Правда, он слишком дотошно решил следовать образу своего нового кумира Алукарда, а потому шатался по полицейским участкам и высматривал там короткостриженных блондинок. Благо, Асию он сразу забраковал по причине несоответствия по многим параметрам. Но из него такой кавайно-умилительный Алукард получился, что она просто не смогла удержаться и немного кровушки пожертвовала. Ну совсем чуть-чуть, литра три. Но Ярен своего добился, гадость Риас сделал. Гаспер сейчас занят поиском своей Виктории и тренировками по обращению с огнестрельным оружием, и на свою хозяйку ему сейчас плевать. Глава 47. Хроники неведомо хреновых попаданцев. Пов Ямада Тору. Надо все же перестать постоянно бегать, а то жизнь в девственной природе порядком достала. Не помыться нормально, не поспать, а запасы нормальной еды в хранилище не вечные, и на долгий срок их не хватает. Так что все, в следующем городе никакого грабежа и резни, буду обустраиваться, да и в приличный бордель загляну, Там точно можно будет потребовать справку или что тут есть у работниц. Да, после той ночи желание посетить бордель давит даже больше, чем желание нормально помыться и выспаться. Одно лишь греет мне душу, добыча. Вот не зря разорялся на книги с качественными картинками, благодаря этому набрал очень много всяких растений. Особенно порадовал луноцвет кровавый, очень ценный цветочек, за который по 20 золотых дают. Вырастает эта пакость на местах, где было пролито много крови, а расцветает только в полнолуние. Искусственно цветок вырастить не выходит, так как места должны быть насыщены магической энергией особого спектра. Ну, по крайней мере, я так понял то, что было написано, так что только в лесу. Так что понятно, почему с искусственным выращиванием проблемы. Начнешь кровь лить, и сразу толпы хищников со всего леса на обед сбегутся. Так что тем, кому подобное по плечу, 20 золотых не те деньги, из-за которых стоит так заморачиваться, а вот тем, кому та двадцатка нужна, такое не по плечу, сожрут. Так что ищу цветок в полнолуние по лесу, что тоже не слишком-то и безопасное занятие, оттого и цена на него не падает. Я же, благодаря своему зрению, смог довольно быстро найти 8 цветков. Ну и зверек, рядом с чьим логовом была небольшая полянка, где цветочки росли, тоже оказался записан в разряд добыча. Пусть и сделать это было не так, чтобы легко. Зверюга оказалась очень быстрой, шкура у нее прочной, а когти с клыками острыми. Она меня чуть без руки не оставила. Хотя тут сам подставил руку, так как даже с моей скоростью попасть по гадине не удавалось, точнее попасть в уязвимое место. Хотя, если бы использовал тот меч, что у меня был с самого начала, то проблем, скорее всего, не возникло бы. Вот только времени на то, чтобы поменять меч, зверюга мне не давала, так что пришлось извращаться. Еще одной приятной новостью было то, что дух у меня за систему отвечающий обрадовал тем, что, вроде как, разобрался с местной магией. Хотя, если быть точным, то он проанализировал то, чему учили ушастую. Я заставлял ее все показывать и рассказывать, а после провел аналогии с тем, что было у него в базе, и вроде как вывел закономерности и смог адаптировать те заклинания на местный манер. Так что, я опять же под диктовку от духа, пытался вбить в одну пустую ушастую башку несколько заклинаний, получалось не слишком-то и хорошо, но все же подвижки были, что не могло не радовать, ведь экономия. Да и время в пути таким способом скоротать можно, не все же время бежать параллельно телеге по лесу, выискивая растения и зверье для охоты, а в самой телеге ехать то еще удовольствие. Об амортизаторах тут если и слышали, то на такую-то телегу ставить не стали, а потому путешествие было тем еще издевательством над пятой точкой. Вообще именно это путешествие выдалось самым долгим из тех, которые у меня были, так что радость от того, что скоро смогу по-человечески помыться и поспать на нормальной постели, не омрачили даже поборы на воротах. Да, не омрачили, не омрачили, я сказал. Далее уже привычное посещение очередного отделения гильдии авантюристов, которое было не таким расточительным, так как я уже был зарегистрирован, а причины, по которым покинул место регистрации, вполне понятными и неподозрительными. Новости о бегстве мастера гильдии того отделения, где я регистрировался, дошли сюда раньше меня, но народ все равно захотел послушать рассказ очевидца. Сие было совмещено с проставой добычей информации от подвыпивших авантюристов. Вместе с этим активно использовал то, в чем меня подозревал Финн. Прикидывался аристократом, который прикидывается обычным авантюристом. И ведь почти не играл, народ сам делал подобный вывод. Просто ко всему списку, что уже был озвучен Финном как доказательство моего благородного происхождения, добавилась еще и изрядная обеспеченность, ну, по крайней мере по меркам авантюриста медного ранга так точно. Блохастый сушастый, походу, очень плохо переносит путешествия. В прошлый раз на проставе они мало ели и почти не пили, а в этот вообще к алкоголю не притрагивались, да и съели совсем чуть-чуть. Ну ничего, устроимся в гостинице, усыплю и комплекс лечебных заклинаний наложу. Пусть приходит в себя, работы впереди довольно много. Наверное, не стоило слишком сильно вводить людей в заблуждение насчет своего якобы благородного происхождения. Из-за этого чиновник, что занимался продажей недвижимости, хотя скорее оформлением при продаже, но решил себе дополнительную копейку зашибить, и начал принимать заявки от тех, кто хотел продать дом, ну и слух пустил, что у него можно узнать что где продается и быстро все оформить, попытался впарить мне целый особняк. Нет, дом был шикарен, особенно ванна, хотя скорее небольшой бассейн. Имелся еще и целый сад, а на заднем дворе площадка для тренировок, как с мячом, так и маги. Вот только цена была такая, что все плюсы никак не покрывали этот минус. Да и вообще нафига мне два десятка комнат и еще домик для прислуги? Так что подобрали более приемлемый по всем параметрам вариант. Двухэтажный домик на окраине города, задний двор которого чуть ли не упирался в крепостную стену, что, как по мне, было плюсом. А еще большим плюсом стал замаскированный подземный ход, ведущий из подвала в лес. Именно из-за него выбор пал на этот домик, а не на три других варианта, которые были даже немного лучше, хотя там играла роль местоположение, да и наличие конюшни с навесом для телеги было плюсом, в других домах этого не было. По словам парня, которого со мной для осмотра вариантов отправил тот чиновник, тут раньше жил недавно погибший торговец, его дочь, которой достались в наследство дом и прочее имущество, его продает, так как ее муж нажил долгов. Жалко, что долги не слишком критичны и срочности нет, так что купить за бесценок не получилось. В остальном же нормальные удобства, включая туалет и ванну, пусть и не такую шикарную, но по сравнению с тем, что было дома, очень даже прилично, можно даже сказать, шикарно. Также 4 жилых комнаты, рабочий кабинет, кухня и гостиная, ну и весьма вместительный подвал, который использовался как склад. С учетом того, что я тоже собираюсь торговлей заниматься, очень даже нужное приобретение. Ну и конечно тайный ход, через который будет можно свалить, даже с ушастой и блохастой, в случае проблем. А вот дальше все завертелось. В дом оказалось нужно буквально все и еще что-то сверху по мелочи на полную телегу. Скинуть обустройство моего дома на ушастую с блохастой мне даже в голову не пришло, ибо наворотят такого, что потом замаюсь переделывать, а это затраты денег, времени и нервов. Себе обустроил комнату на втором этаже и кабинет, а этой парочке выделил одну просторную комнату на первом. Каждый выделять отдельную комнату пустая трата денег. У каждой по 3 комплекта одежды, которые с легкостью поместятся в один шкаф, стол тоже один могут использовать, тем более комната просторная и места там более чем достаточно, да и не скучно будет. Заодно ушастая продолжит учить блохастую грамоте. Сам я после усвоения основ уже вполне сносно читал и писал, да и дух вместе со мной новую письменность освоил и по случаю помогал. Ну и в качестве награды за труды устроил себе поход в самый дорогой бордель в городе, ну, а этих оставил дальше порядки в доме наводить, а то в остальных комнатах пылища. Из элитного борделя я удрал со скоростью света. Вернусь в гильдию, набью одну рожу. Хотя может меня просто за кого-то другого приняли из-за маски. Так-то место было весьма роскошным. На входе солидная охрана, внутри все было обставлено по высшему разряду, а ко мне тут же подошел одетый по типу дворецкого мужик и предложил проследовать за ним. Завел он меня во что-то типа мини-актового зала, там напротив сцены подиума стояли диванчик со столиком, на котором были легкие закуски и бутылка дорогого вина. Пока я дегустировал вино и отдавал должное талантам повара, закуски были охренеть какие вкусные, на сцену начали выходить девушки. И все бы ничего, если бы это были нормальные девушки, а не зоопарк. Первую партию, в которой были родичи ушастой, я тут же отмел, сказав, что не годятся. И вот дальше мне показалось, что надо мной издеваются. На сцену выходили обладательницы собачьих, кошачьих, зайчьих, волчьих и еще хрен знает каких ушей и хвостов. Я честно тогда начал злиться, но видимо меня опять не так поняли и вывели следующую партию, от которой у меня вообще ступор случился. Первая была лошадью. Точнее вместо башки лошади была девка по пояс, вроде это кентавром называется. Вторая тоже кентавр, только полтела от змей, огромной змей. Третья русалка, но те же яйца, опять 50 на 50. Вот тогда я уже начал крыть матом этого дворецкого, на что тот только оскалился, сказал, что давно у них столь разборчивых клиентов не было, и похлопал в ладоши. Вот после того, как увидел то, что вывели на сцену, я и свалил на первой космической из этого зоопарка, после чего лечил нервы в заведении попроще, в котором работали нормальные человеческие девушки. Хотя несмотря на то, что заведение было попроще, но все равно оно было из разряда элитных. Насчет болезней меня заверили, что волноваться не стоит, у них тут свой целитель есть, который после каждого клиента девушек на все болезни проверяет, да и вообще у них приличное заведение, куда не ходят те, кто не может себе позволить услуг мага-целителя, способного избавить от любых болезней. Уже дома устроил, нагоняя парочке бездельниц, которые и половины намеченной работы не выполнили, и отправился в гильдию бить морду, а также сдавать некоторые добытые во время путешествия растения. Но когда дошел до гильдии, решил, что просто битьем морды не стоит ограничиваться, да и довольные рожи всех, кто был в зале, говорили о том, что все так и ждут моей реакции. Дух же подсказал одно интересное заклинание, точнее комплекс заклинаний. Если его применить к здоровому человеку и перенасытить энергией, то это приведет к импотенции. Держи, Вилд, это моя благодарность за подсказку. И бросил ему одну из тех монет, что у меня изначально были, ну и комплекс заклинаний наложил. Вилд монету поймал, рефлекс сработал, так как блеск золота разглядеть было несложно и бросал я не сильно. Ни за что. Обладатель золотой монеты рассматривал ее с большим интересом, а народ косился то на меня, то на Вилта. А откуда такая монета? Я таких еще не видел. А нашел в тех же руинах, что и эту маску, и постучал по своей маске. Эй-эй-эй, а она не проклята. Не знаю, голыми руками я ее не трогал, только в перчатках, но вроде никаких проклятий не получил. Вилт от моих заявлений уронил монету. Да какого хрена? Из-за какой-то шутки проклятыми предметами швыряться. Народ тоже смотрел недобро. Ахахаха, поверил. Быстро подошел и, демонстративно сняв перчатку, поднял монету с пола, после чего достал кошель с такими же монетами, высыпал несколько на ладонь, позвенел ими и ссыпал обратно в сумку. Жаль, Вилд, жаль, что ты отказался от моей благодарности. Эй, стой, я не отказывался, ты выбросил подарок, значит отказался. Сволочь ты, Зеро, ну чего это ты, из-за какой-то шутки обижаешься? Тот только махнул на меня рукой, показывая, что больше говорить не собирается. Народ же посмеивался, некоторые хлопали меня по плечу, типа говоря, что нормально ответил. Вот только через пару дней Вилд прибежал с обвинениями о том, что монета была проклята, но был послан куда подальше. Полезь он мне морду бить за то, что кинул ему проклятую вещь, то народ бы в его слова мог поверить, но он вместо этого начал требовать денег на лечение. Я же на это посоветовал ему больше не ходить в то заведение и не заказывать экстремальную экзотику, от одного вида которой у нормального человека сердце станет, и деньги у него будут. А то, что после этого у него на нормальных девушек не встает, это его личные проблемы, а не какое-то выдуманное проклятие. Ржали над ним все без исключения. Ну и он, конечно же, подобное мне спускать не стал, а подкараулил за городом вместе со своими дружками, когда я взял заказ на сбор трав. Теперь вот думаю, куда девать трупы, а то такими темпами у меня ячейки в инвентаре скоро закончатся. В остальном же дела шли нормально. Ушастую устроил на обучение к одному целителю, а с блохастой занимался вылазками в лес. По большей части эти вылазки были поводом притащить более богатую добычу за счет того, что лежало в инвентаре. Ну и контрабандой не брезговал. Бордель, куда начал наведываться, выкачивал золото с огромной скоростью. Как результат, меня подняли в ранге до серебряного, а через пару недель, когда предъявил тушу той зверюги и цветы, подняли до золотого. Как ни странно, но выскочкой меня никто не стал называть, даже наоборот, начали более уважительно относиться. Как потом выяснил, эта тварь даже у авантюристов платинового ранга могла вызвать проблемы. Тут даже правило такое есть. Если кто завалит такую зверюгу, то ранг поднимают, конечно, в пределах разумного, не выше платины. Но для обладателей золотого ранга это зверюга билет в платиновый ранг, ну или на тот свет. Ушастая же закончила свое обучение у того целителя, да и переделанные духом заклинания освоила. Точнее их теоретическую часть, нет, создать и активировать она тоже может, но вот без цели это не слишком эффективно. Есть много заклинаний, которые не проверишь, просто активировав на пустое место. Вообще я думал, что проблем с подопытпациентами не будет, но оказалось, что к недипломированному целителю желающих идти особо нет. Конечно, можно было сдать экзамен в гильдии, и все было бы нормально, но есть одно большое и дорогое но. Экзамен требовал денег, и если ты его завалил, деньги не возвращали, а во второй раз приходилось платить еще больше. Опять же, это касалось только, так сказать, городских целителей. К целителям-авантюристам, которые ходят с группой, такое не применялось. Вот только ушастая как раз с нами не ходила, да и практики у нее, даже если бы ходила, не прибавилось, так как я лечился сам, а блохастая просто не лезла на рожон. Так что, чтобы не завалить экзамен, решил просто купить для нее подопытного для практики. Благо тут тоже был рабский рынок, и клетки с мясом там тоже были. Вот только выбор был весьма скудный. У одного работорговца были старики, у второго слишком уж экзотические калеки были, хотя среди них и пара людей была, но тот продавал только всех скопом, и не один он таким занимался. У остальных тоже хватало калек, но они продавали только оптом. Буквально пару дней назад начались большие игры на местной арене, вот после первых дней этих игр и образовалось много калек, но работорговцы особо не парились, им и так стоимость рабов компенсировали, но они пробовали еще получить сверху, попробовав продать их как приманку авантюристам. Ну, а не получится, так зверей, что отловили для игр, тоже кормить надо, а некоторые особые виды ничего, кроме разумной жратвы, не признают. Так что они ждали своей очереди, пытаясь продать с наценкой в 100% от той цены, которую дадут владельцы арены. С горем пополам нашел приемлемый вариант. Еще одна зверюшка на вид лет 25, может, больше, из-за огромного количества шрамов не разобрать. Порода или племя у нее какое-то особое, так что ее использовали как гладиатора. А чтобы сражалась лучше, то наградой за победу была свобода. Впрочем, такая награда всем рабам, что участвовали, полагалось, организаторы выплачивали хозяевам полную стоимость раба как в случае его смерти или смертельных ран, так и в случае, если тот победит. Понятное дело, там не только один победитель был, большие игры шли целый месяц, и разных конкурсов там хватало. Начиная от королевской битвы, когда на арену выпускали сотню человек и последний оставшийся в живых становился победителем, заканчивая битвой по жребию, типа чье имя на бумажке вытащил из мешка, с тем и будешь драться. Вот этой особе не повезло в финальном, 10-м, бою битвы по жребию выйти против некоего Диарда. Бой она свела в ничью, что она, что демон получили раны, из-за которых и помирать скоро не собирались, но и продолжать бой не были в состоянии, этим она очень многих огорчила, особенно своего хозяина, который ставил на то, что ее сожрут. Продавец долго мялся, но все же продал мне эту вроде кошку за 5 золотых, выслушав причины, по которым я ее покупаю. Ну да, из той кучки, которую он продавал оптом, только это обладало ранами, которые похожи на те, что будут на экзамене для ушастой. За всю кучку из 6 огрызков он хотел 10 золотых, на время игр цены сильно взлетели, но лишнее решил не брать, а именно эту взял, так как она была самой целой, ну, руки-ноги у нее были на месте, разве что одного глаза не было. Тварь ей правую сторону лица когтями буквально содрала, но я счел, что покупка выгодная. Ушастая на ней потренируется, после я подлатаю, если надо будет, и можно будет ее выставить на арену снова. При любом раскладе мне выплатит ее стоимость. А я, пока шатался по рынку, послушал цены, на гладиаторов они начинались с 200 золотых. Конечно, надо будет еще экипировку прикупить, с голой задницей на арену выпускать как-то не принято, хотя прецеденты были, но это скорее для развлечения толпы делалось. Да и это будет отличной рекламой ушастой, ведь многие небось видели, в каком состоянии была эта кошка по окончанию битвы, а после того как увидят ее целой и здоровой, точно побегут на прием к ушастой. Мелкими случаями будет заниматься она, а сложные возьму сам. ХМ надо будет кабинет для приема пациентов подготовить, чтобы я мог незаметно за ширмой постоять, или лучше будет сразу усыплять. Да, лучше сразу усыплять, но второй вход в комнату из другой комнаты надо будет сделать, чтобы мое появление было незаметно для сопровождающих. Загрузив постанывающее тело в повозку, отправился домой, обдумывая грандиозные планы и прибыль, которую они принесут, а то в последнее время одни только расходы. Пусть часть из них весьма приятные. Нехороший ты человек, Артин. К довольному, как кот, спиздивший кусок колбасы и спихнувший вину за это на соседского пса, работорговцу подошел его коллега. Зато хороший торговец. Расплылся в еще более довольной улыбке Артин. Все же нехорошо это. Продолжил настаивать на своем подошедший. В том, что этот невежда не знает, что Диарда относится к низшим демонам и нанесенные ими раны почти не поддаются лечению, моей вины нет. Твоя вина будет в том, что, возможно, юный талантливый целитель, не сумев залечить эти раны, откажется от своего пути. Ха, если неуч не поймет, почему раны не лечатся, то будет даже лучше, если не станет целителем. Не зря подстраховался. Ушастая все же оказалась бездарностью. Когда принес тело, та очень долго возилась, да так долго, что мне пришлось использовать заклинание поддержки жизни, иначе подопытная имела все шансы загнуться до конца лечения. Но даже так, все на что ее хватило, это затянуть особо опасные раны, оставив на их месте жуткие шрамы. Про пострадавшую половину лица и глаз вообще и говорить нечего, она просто дотуда не добралась, посадив весь свой резерв. Хуже всего то, что через пару часов раны начали открываться, и еще через пару часов были почти такими же. Ушастая на том количестве, что успела восстановиться, закрыла самые серьезные раны, а остальные тупо перевязала, решив заняться ими, когда восстановится. Вот только не успела она толком восстановиться, как раны опять открылись. Вот тут уже у меня нервы не выдержали, она уже в первый раз вышла за все мыслимые нормы экзамена, и если бы это была сдача, она бы ее завалила. Так что пришлось самому показывать, как надо делать. Показал так, что кусок мяса перешел в разряд зверолюдка в идеальном состоянии, даже старые шрамы свел. Хорошо еще, что обезболивание и сон, которые наложил, еще когда загружал в повозку, не выветрились. Так обновив их, я все же не живодер какой, уже сам нанес более-менее похожие раны с помощью когтей зверья, что у меня в инвентаре хранится. Конечно, перед этим подождал, пока ушастая восстановится, да и раны наносил по одной и ждал, пока ушастая справится с одной, и только потом организовывал другую. За пару дней ушастая таки набила руку и почти моментально закрывала раны, а после, еще немного поколдовав, даже шрамы сводила. Вообще, после того как показал, у нее дело сразу пошло, раны больше не открывались, да и шрамы были не такими страшными. А уж после тренировок я вообще был спокоен за свои денежки и отправил ушастую проходить экзамен в гильдии. Сам же решил заняться кошатиной, хотя не уверен, что она кошка, но хвост вроде похож, а вот уши имели тигриный окрас, хотя тигры тоже кошки, просто крупные, так что пофиг. На ней решил проверить то, что давно мне не давало покоя, а именно целый комплекс улучшения организма. По словам духа, это усилит как минимум раза в три. Также хотел проверить еще одно творение, которое затесалось в памяти духа, что-то типа получения регенерации за какие-то там квесты в случае выбора другого класса. По факту же там проводилась гравировка костей и превращение их в нечто типа артефакта, который будет впитывать излишки энергии, накапливать их, и когда надо, активировать просто-таки бешеную регенерацию. Сложность схемы была в том, что все кости были самостоятельными артефактами, но связанными в систему, и имели дополнительный модуль для восстановления потерянных. Ну типа оторвали к хренам руку, в которой был один из костей артефактов, так другие не только руку отрастят, но и по новой гравировку на кости сделают. Помогали этому еще и изменения в энергетике, где отпечатывался артефакт, в который была превращена кость. Хотя, можно сказать, было несколько вариантов подобного усиления, типа за каждое достижение отдельно. Первое — это просто превращение костей в артефакты, второе — уже с добавлением отпечатывания в энергетике, там на восстановление утраченного потребуются месяцы, а то и годы, третье — уже с дополнительными модулями на самовосстановление системы, и четвертое — добавление в систему накопителей в виде драгоценных камней. В последнем варианте тот, в кого все это запихали, превращался в очень трудноубиваемое существо, которая регенерировала почти любые повреждения почти мгновенно, и пока была энергия и был цел хоть один артефакт из системы, убить это было почти невозможно. Мне усиление уже провели, а вот систему артефактов внедрять нельзя по причине конфликта с тем, что уже стоит. Да и смысла особого нет, так как заклинания обеспечивают более широкий спектр возможностей. А даже если был смысл, то для мага подобное будет не лучшим вариантом, так как из-за поглощения моносистемы артефактов контроль летит в трубу. Это будет как попытка построить карточный домик напротив работающего пылесоса. Это и же хочу поставить по причине того, что экспериментировать на блохастой чревато, вдруг сдохнет, а я к ней уже привык, да и неплохо она справляется, а брать новую и дрессировать по новой напряжно и затратно. А вот на этой проверю, посмотрю, как оно будет работать, а после, может, и блохастой поставлю. Так что поставил этой самую прокачанную третью версию. Все равно камни у меня есть, а вот продавать их как-то страшновато, вдруг их опознать можно, вроде в какой-то программе или фильме видел, что такое можно делать, а тут магия есть, и они даже дух погибшего вызвать могут, чтобы узнать, кто убийца, так что могут и принадлежность камня определить. Так что лучше использую их в улучшении этой, а после и блохастой, ведь если что, все равно нужно было бы покупать камни, а так, можно сказать, сам себе продам. Будила и вводила в курс дела мою новую собственность ушастая. Сделано это было не только потому, что мне лень, а еще потому, что надо соблюдать конспирацию и обеспечивать рекламу для ушастой. Мне уже порядком надоело мотаться по лесам, рисковать жизнью и здоровьем в схватках со всякими мутантами. Это в историях кинжегероев так и тянуло отправиться в очередное приключение, залезть в какую-нибудь дыру и напороться там на жуткую жуть, которая обязательно постарается их сожрать. Нет, мне тех приключений, что уже были, хватило с избытком. Так что теперь буду жить относительно тихо и комфортно. Очки уже заказаны, дом куплен, ушастая будет прикрытием для работы клиники. Конечно, если перестану ходить на охоту, блохастая свою ценность порядком потеряет. Хотя если испытания комплекса пройдут нормально, можно будет докупить еще колечных, подлечить и составить команду во главе с блохастой, и будут постепенно отрабатывать затраченные на них деньги. ХМ, а ведь это даже еще выгоднее, чем лечение. Набрал по дешевке коллег, вылечил, установил комплекс, после выставил счет за лечение, улучшение и прочие услуги, буду делать как гильдия. Заработают нужную сумму и получают свободу, ну и конечно же улучшения им остаются. Конечно же, в процессе будет вычитаться стоимость жилья, оборудования, оружия, доспехов, питания и медицинских услуг. Думаю, если 5-6 команд сделать, то буду жить на притаскиваемые ими деньги, ни в чем себе не отказывая. После того, как ушастая сводила дылду к организаторам больших игр, те ее проверили, устроив тренировочный бой со своими инструкторами, выдали сумму в 700 золотых. Эта куча золота уже окупила все затраты на эту дылду, даже включая 6 драгоценных камней, что ушли на усовершенствование ее тела. Дылду после такого выставили на вариант королевской битвы. В первом бою она сражается с одним противником, понятное дело, до смерти, после на выжившего выходит двое противников, и опять идет битва до тех пор, пока не останется один. Третий раунд, на выжившего выходит четверо, четвертый, 8, и в последнем пятом выходит 16 человек. Прикол в том, что известен только тот, кто идет первым, очередность всех остальных противников определяются жребием. Хотя будет точнее сказать, что известны-то все и на них делают ставки, но вот неизвестно, в каком раунде они будут участвовать. Ставки же там самые разнообразные, начиная от того, кто в каком раунде выйдет, заканчивая, кто в каком умрет и за какое время. Конечно же, делают и ставки на того, кто победит в этой мясорубке. И опять же, в каждом раунде и на победу в целом. Даже на то, сколько победитель лично убьет народу, тоже ставит. Я решил немного рискнуть, хотя все равно прибыль окупила все многократно, и поставил 100 золотых на победу дылды в финале, ставки там были 1:50. По статистике тот, кто начинал, редко когда доживал до третьего раунда. Также сделал отдельные ставки на победу дылды в раундах с 1 по 4. На первом ставки были не слишком высокими, 1:3 не в пользу дылды, дальше 1:5, 10 и 16. На первый тур поставил 20 золотых, а на последующие по 10, после чего отправился на трибуны наблюдать за боями. Надо же посмотреть, как будет вести себя комплекс, а то, может, и не будет ничего работать. Ранра Кукуджа пришла в себя рывком и с изумлением поняла, что у нее ничего не болит. «Я умерла и попала в чертоги богини». Ранраку рассматривала себя и не находила ни то что страшных ран, полученных в битве с низшим демоном, но и старых шрамов, полученных еще в детстве во время тренировок со старшими братьями и охоты в горах. «Нет, ты жива и все еще рабыня». Ранраку быстро вскочила с постели и развернулась на голос. В дверном проеме стояла молодая девушка с немного странными длинными ушами. Ранраку вспомнила, что так описывали расу эльфов, сама она их до этого не видела. В рабство Ранраку пошла добровольно, точнее это была сделка с торговцем, что прибыл в их долину. По условиям этой сделки она становилась рабыней и участвовала в неких больших играх, где надо было сражаться с другими разумными или монстрами. В случае победы она получала свободу, а после работорговец должен был отдать половину средств, что ему выплатили устроители больших игр, и помочь купить на них продовольствие и доставить его в долину. Ранраку была уверена в своей победе на этих играх, ведь она была одной из лучших воинов в племени Куджа, Сильнее нее были только трое ее старших братьев и отец. Она не раз и не два вместе с остальными воинами племени отражала нападения монстров, да и разумных, а иногда случались и нападения демонов. Да, именно из-за демонов и долга племени перед богиней Куджи не покидали долину уже многие тысячи лет, продолжая охранять вход в святилище, куда периодически пытались прорваться демоны. Сама Ранраку с демонами не сталкивалась, точнее ее не брали на битву с демонами, несмотря на всю ее силу. Несмотря на то, что женщины были сильны и умели обращаться с оружием, воинов с благословением богини среди них почти не было. Ранраку всем сердцем желала быть воином и получить благословение, ведь для нее это была единственная возможность продолжать быть воином. По законам племени каждая женщина должна была выносить 5 детей. Крайним сроком считалось 25 лет, до этого возраста женщина могла быть воином, но после должна была выполнить свой долг и подарить племени новых воинов. Закон не запрещал после этого снова стать воином, но Ранрак увидела на примере многих женщин племени, что после никто из них не возвращался к воинским делам, продолжая заниматься воспитанием детей. Именно по этой причине Ранраку старалась стать самой сильной и получить благословение богини. Вот только отец каждый раз, когда она подходила, отказывал ей в прохождении ритуала, говоря, что она не стоит тех 5 воинов, которых подарит племени в будущем. Именно поэтому Ранраку согласилась на предложение торговца. Она не только покажет свою силу, но и добудет для племени еды в количестве большем, чем 5 воинов, которых ей только предстоит родить. И если первые бои Ранраку выиграла играючи, то вот в следующих пришлось сложнее, а в последующих приходилось выкладываться на полную просто для того, чтобы уйти с арены одним куском. Финальный же бой одновременно напугал и обрадовал. Ее противником оказался демон. Если она его убьет, то у отца просто не останется причин ей отказывать в прохождении ритуала и получении благословения. Но Ранраку не учла, что оружие, выданное ей торговцем, было не такого высокого качества, и чтобы ранить демона, ей приходилось прилагать слишком много сил, а ведь бои шли один за другим. Как результат, Ранраку просто начала выдыхаться и совершать ошибки, чем тут же воспользовался демон.